Эл выскочила на орбиту с первым мощным толчком. Она обследовала район. Ни бота, ни корабля, помехи. Эл решила, что опоздала. Она стала рассчитывать, когда ребята доберутся до радуги. Послала сообщение, надеясь получить ответ от них. Эл была уверена, что придут хотя бы координаты. Можно рискнуть, спалив все топливо, совершить рывок, и тогда ее подберут. Но что-то подсказывало Эл, что Несс и пальцем не пошевелит, чтобы ее спасать. 4 месяца полета убедили Эл в том, что Несс интересуется только своим экипажем и его делами. Эл махнула рукой на странности ее характера и манеру себя вести, чтобы сохранять добрые отношения. Она, Эл, тоже не подарок, но сейчас память выстроила целую галерею наблюдений. Эл признала себе, что Несс могли руководить неизвестные ей дублеру соображения. Неужели Несс бросила ее? Эл стала не по себе. После 4-го запроса Эл возмутилась прямо в эфир. «Какого черта, Несс, ответьте мне!» Молчание. «Радуга, вы же меня слышите? Ответьте!» Выходя на орбиту, Эл совершила виток вокруг планеты. 8 спутников связи висели в разных точках. Никто не убедил ее в том, что связи нет. Значит, их и видели, и слышали на борту корабля все это время круглосуточно. И что же выходит? Милли Даггер, диспетчер, не знала о спутниках. Почему? Несс выходила на связь только когда корабль был в зоне видимости колонии. На планете даже не подозревали, что корабль выбросил спутники наблюдения, и с их помощью можно общаться круглосуточно. Что же происходило в действительности? Волна возмущения поднялась внутри. Они все видели. Они знали каждый их шаг, все, что происходило на планете и внутри колонии. Они видели бурю и могли оценить ее последствия. Они в один миг могли найти ее разбитый катер и сообщить Милли. От возмущения кровь застучала в висках. Эл пришла в ярость. Она включила связь на всю мощность, рассчитывая, что ее услышат, и прокричала. «Несс, клянусь, если я вернусь на Землю, ты и твой экипаж больше никуда не полетите». Как страшно было согласиться, что дороги домой не будет. Сердце заныло. Внизу была планета, которую Эл едва знала. Просто было быть костей, и теперь придется выжить. Мысли перемешались. Эл тупо смотрела вниз, где проходила граница дня и ночи. Она ни разу не видела ночь на Вест. Эл стало страшно. Она сняла пальцы с управления, потому что руки тряслись. До следующего рейса вернуться домой ей едва ли удастся. Эл почувствовала себя обезьянкой в клетке, которая мечется в попытке отыскать выход. На экране возник бот. Он возвратился на полной скорости, пилот был чертовски невнимателен, но пронесся мимо нее, оставив только след. Маленький, напуганный до смерти человек, сидевший в ней, возликовал. «Не бросили!» Эл развернула катер и помчалась в погоню. Этот сумасшедший мог разбиться, если полетит сейчас в долину. Он не знал про гравитационную бурю внизу. Катер дал ей курс. Он действительно шел в долину. Эл включила связь, но поздно. Летел он очень быстро и вошел в атмосферу. Был растворен помехами. Как Эл не старалась установить связь, бот молчал. «Да что ж за невезение!» – возмутилась она. Она едва не отстала от него. Бот стал совершать очень странные маневры. Траектория ее катера была правильной. Она сократила разрыв и увидела бот сбоку. Чем ближе к поверхности, тем яснее становилось, что он летит в долину. «Что он делает?» – возмутилась она. «Нельзя, не справишься!» Бот попал в мощный поток. Его крутило вокруг своей оси. Только очень хороший пилот мог справиться с тяжелой машиной. Но очень хорошего пилота ни в ее экипаже, ни в экипаже Несс не было, кроме Димки. Эл поняла, что в лучшем случае бот выбросит капсулу с пилотом и не даст погибнуть человеку. Тогда она подберет капсулу еще до падения на планету. Эл сосредоточилась, вспоминая порядок действий. Однако счастливчик внизу выровнял машину, и ему это удалось. Как, понять невозможно. Эл не поверила глазам. «Тяни влево!» – закричала она, словно пилот мог ее услышать. «Уходи от бури!» «И выключи ты гравитацию, тупица! Возьми рули на себя!» Он отключил гравитацию. «Теперь ложись на бок и набирай высоту», – скомандовала Эл. Бот рванулся вперед и исчез в облаке пыли, идущей снизу. Эл потеряла его из виду. Поиск ничего не дал, словно это был мираж. До поверхности было уже не больше километра. Эл рассчитала, что он благополучно сядет в долине, ему останется ждать конца бури. Эл села, как она полагала, поблизости. Она покачивалась в кресле, ощущая слабые толчки, один, другой, третий. Никто не мог сказать, сколько это продлится. Эл закрыла глаза, соображала, пыталась сбросить скопившееся напряжение. Вернуться в спокойное состояние было сейчас необходимо. И она стала размышлять. Прокрутила в голове события, которые помнила. Их было так много, будто она прожила половину жизни. Она осознала себе, что не контролировала ситуацию ни минуты. Вокруг была только неизвестность. Предсказать исход этой личной катастрофы было невозможно. Кто только не твердил ей на земле, что она поступает глупо, соглашаясь на этот рейс. Дело тут было не в глупости и опасности, а в организации полета и ее действиях как капитана. Ее нелепое падение в разведке закрыло возможность разобраться в ситуации. О, этот принцип, если я никто кто. Нужно было пустить в разведку Марата, а не лететь самой. Мой экипаж, святые люди. Они еще переживали за меня. Ни одного упрека, даже намека на мое глупое поведение. Знаешь, Эл, вот только жалеть себя не надо. Не надо жалеть. Я не сдамся. Найду способ выжить. 100 способов, 200, только сколько потребуется. Кто-то из экипажа разделит мою участь. Явно не Димка. Димка так бездарно не летает. Может, это Несс всех высадила с борта? С нее станется. 8 контейнеров с военными андроидами — это веский аргумент в пользу силы. Как-то подозрительно ситуация выглядит. С самого начала намекали на этот 10-й пункт. Радуга ушла с орбиты раньше положенного срока. Если я вернусь. Смолчала про авантюру с Тобосом, но на этот раз молчать не стану. Многие говорят за то, что нас просто бросили. И если оставили умышленно, возможно. Возможно, но потом, потом. Сейчас нужно выжить, рассуждала она. Толчки стихли. Катер стал издавать разные звуки. Пошли сообщения об отладке систем. Навигационная система подала признаки жизни. Эл стала связываться со спутником. Она неожиданно услышала голос, и это был Роланд. Эл четко различила его деликатное присутствие. Ее сознание точно определило, что это он. Капитан, ваши друзья разбились. Помогите им. Эту фразу принес словно бы ветер. Эл подумала, что дремала. Где? Сам собой возник вопрос. Скалы севернее колонии. Там был обвал. Вы без труда найдете место. Не медлите. Она подняла катер. Землетрясение подняло облако пыли. Эл поднялась выше. В густых облаках долину не было видно. Эл нашла на карте место возможного падения. Если они разбились, мог работать маяк. Не работал. Невозможно на глаз отыскать заваленный обломками камней бот. Ей пришлось ориентироваться старинными методами. Катер еще не мог определить собственное месторасположение. Она зависла над районом предполагаемой аварии и возобновила работу со спутником. Наконец он отозвался. Быстро нашел оба бота и дал точное расположение. Теперь ее катер мог сориентироваться где угодно.